глядят в лицо тьмы, курят с пониманием и бросают вниз окурки, которые алыми огнями катятся в воздушных вихрях над рельсами. — Куда мы идем-то, Тань? — робко спрашиваю я. — Всюду нос суешь, всюду лезешь, — ворчит Танька. — На одну поляну идем, возле старой Богорякской дороги. Будем проходить первую ступень в самоочищении, очищаться от суеты, чтобы в зелье кровь пошла без ее гена, и чтоб в крови реципиента ДНК выстраивалась по ее подобию. — А почему от суеты не унимаюсь я? Может, например, лучше от обмана? Мы доходим до старой Богорякской дороги и сворачиваем на полузаросший проселок. Сверху наваливаются деревья, и становится совсем темно, лишь в чаще изредка пробивается свечение фосфорицирующей плесени, да потопавшие листвой и хвои горят, как красные лампы, невысокие мухоморы. — Обман — это производная духа, — поясняет Танька, — а суета зачастую одна из составляющих. Суета — это коррозия духа. — А мне можно очиститься от суеты? — вдруг тихо просит Барабанов. — Может, и я кого-нибудь полюблю, а? Танька чё-то ворчит, что всякие олухи навязываются на ее шею, но разрешает, если хватит эликсира. Некоторое время мы молча идем по лесу. — В человеке есть незримые стены, — снова говорит Танька, срывая травинку и хватая ее губами, — которые отделяют его от других людей, от природы, от понимания. А суета не дает человеку найти в себе этот предел, а если такое происходит, то не дает его преодолевать. Поэтому очищение для зелья надо начинать с очищения от суеты. И опять мы молчим, шагая в траве. — У меня был один знакомый охотник, — сообщает Танька. — Однажды он приехал сюда охотиться, и на Богоряке птицы заклевали его насмерть. От него остался только один стих. — Когда иду до тихой реки, без сомнения и без зла, с легким лязгом взведу курки, гляну в гладкие два ствола. Цифры строгие черных гнезд, слуги прошлого только тронь. Два цилиндра свинцовых звезд молча выложу на ладонь. Каждой вечности свой патрон. Пусть ответит за все сполна, разделяющий нас закон, возведенная в нас стена. Но за этой глухой стеной безотчетный почую страх, птицу, поданную волной, тихо вынесу на руках. «Ну, вот мы и пришли», — говорит Танька, — «и мы сворачиваем с дороги на небольшую поляну. Ставьте раму на пень». Мы устанавливаем раму и для надежности подпираем ее палкой. «А зеркало-то кто ж вверх глазом кладет, идиот!» — и вдруг кричит Танька, увидев зеркало на траве. «Сейчас колдуны как полезут наружу, если они мимо проходили!» Но ничего не случается. Только с осины срывается лист, кружит над поляной и падает в зеркало, как в колодец. Танька оглядывается. — Ну, будем начинать, — решает она. И в тот же миг вспыхивает голубым огнем, и сыпля искры взлетает вверх. Задрав голову, мы со свиньей наблюдаем за Танькиными виражами над поляной. — Тучи! «Надвигаются, падая!» — кричит она нам. «Набрали синоптики!» Она приземляется. Под ее руководством мы хватаем раму и держим ее плашмя. Танька берет зеркало, отходит в сторону, отворачивается и начинает колдовать. «Птица, сова, не засти крылом! Облачный конь не вплетай в гриву! Месяц июнь, омой! Месяц июль, освежи! Месяц август, остуди ладони, стай ветров принеси на губах звезды, семерака взлетите над миром, время полночь подними секиры, тын ветшай, стынь завой, пень свети, волк влюбись, сестрица луна, посреди лета подари света, проведи кругом, распорши плугом,